и нельзя ее за это осудить. Она хочет жить по-своему, прилечь, когда заблагорассудится, сегодня кормить семью разносолами, а завтра обходиться сухомяткой. Придешь к ней в гости, будешь заловкой, попросишься жить, станешь злодейкой».